Глава шестая. Минут 10 спустя зазвонил гонг, призывая к чаю, и так как Виргиния не явилась, миссис Отис послала наверх за нею одного из лакеев. Он вернулся и заявил, что нигде не мог найти мисс Виргинии, так как у нее была привычка выходить каждый вечер за цветами для обеденного стола. Миссис Отис не беспокоилась вначале, но, когда пробило 6, и все еще Виргинии не было, она серьезно заволновалась и послала мальчиков поискать ее в парке, а сама вместе с мистером Отис обошла все комнаты в доме. В 7:30 мальчики вернулись и заявили, что нигде нет никаких следов Виргинии. Они были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что несколько дней тому назад позволил цыганскому табору расположиться у него в парке. Поэтому он тотчас же отправился в сопровождении старшего сына и двух работников в Блэкфиллдский лог, где, как он знал, находились цыгане. Маленький герцог Чеширский, почти обезумевший от беспокойства, настойчиво просил, чтобы и его взяли с собой, но мистер Отис не взял его, так как он боялся возможности свалки. Когда они прибыли на место, где был табор, оказалось, что цыган уже нет, и, судя по тому, что еще теплился костер и на траве валялись тарелки, отъезд их был крайне спешным. Отправив Вашингтона и работников обыскать местность, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы по всем полицейским участкам, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Потом он приказал подать себе лошадь и, убедив жену и мальчиков сесть обедать, поехал в направлении Аскота с грумом. Но не успели они проехать и 2 миль, как услышали за собой лошадиный топот. Оглянувшись, мистер Отис увидел маленького герцога, прискакавшего на своем пони без шляпы и с раскрасневшимся лицом. «Простите меня, мистер Отис», — сказал мальчик, задыхаясь, — «но я не могу есть, покуда Виргиния не найдена. Пожалуйста, не сердитесь на меня. Если бы вы в прошлом году дали согласие на нашу помолвку, этой истории не случилось бы. Вы не отправите меня назад, не правда ли? Я не хочу вернуться домой, и я не могу вернуться». Посол не удержался от улыбки при взгляде на красивого молодого сорванца, и его очень тронула преданность мальчика Виргинии. Нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу и сказал: «Ну что ж делать, Сесил? Если вы не хотите возвращаться домой, значит, надо взять вас с собой, но я должен буду купить вам в Аскоте шляпу». «Черт с ней, со шляпой! Мне нужна Виргиния!» — сказал маленький герцог, смеясь, и все поскакали к железнодорожной станции. Там мистер Отис расспросил начальника станции, не видел ли кто-нибудь на платформе девочки, отвечающей по приметам Виргинии, но никто ничего не знал. Все же начальник станции дал телеграммы по линии и уверил мистера Отиса, что к розыскам девочки будут приняты все меры. Купив маленькому герцогу шляпу у торговца, уже закрывавшего свою лавку, посол поехал дальше в село Бексли, отстоявшее на расстоянии 4 миль от станции. Село славилось как место для сборища цыган, так как рядом был широкий луг. Здесь они разбудили сельского полисмена, но ничего от него не узнали. Объехав весь луг, повернули домой и добрались до замка около 11 часов, усталые, разбитые, почти в отчаянии. У ворот их дожидался Вашингтон и близнецы с фонарями. В аллее было уже очень темно. Оказалось, что цыган догнали на Броклейских лугах, но девочки с ними не было. Что же касается их внезапного отъезда, то цыгане объяснили это тем, что ошиблись относительно дня, когда открывается Чартонская ярмарка, и поспешили, чтобы не опоздать к открытию. Они и сами встревожились, узнав об исчезновении Виргинии, так как были очень признательны мистеру Отису за то, что он им позволил разбить свой табор в парке. 4 из них остались помогать в этих розысках. Обыскали сазаний пруд и обошли каждый уголок замка, но безуспешно. Было очевидно, что на эту ночь, по крайней мере, Виргиния пропала. Мистер Отис и мальчики в состоянии полного отчаяния направились пешком к дому, а грум следовал за ними с 2 лошадьми и пони. В передней их встретило несколько измученных слуг, а в библиотеке на диване лежала миссис Отис, почти обезумевшая от горя и тревоги. Ей прикладывала компрессы из одеколона старуха-экономка. Мистер Отис тотчас же уговорил женщину съесть что-нибудь и велел всем подать ужин. Это был грустный ужин. Все молчали, и даже близнецы угомонились и сидели смирно, ибо они очень любили сестру.